свой теперь ничей пост. Где свет фар разносит снегопад, под колеса талою водой ляжет ночь, путь преградив назад домой. Или без, в раскадровках недоснятых лет, честных сцен, пусть даже и в обрез, нет. Где забудут наши голоса, обновив заезженный плейлист, вновь эфир, как поздняя весна, чист. Рваться ввысь из последних сил. Ты будешь тем, кто не всерьез, но все же простил. Где снега укрою след моих шин, твоих вершин. Ты будешь тем, кто в ответ жив. Будешь